Настал канун Хэллоуина. Все наши родители собрались вместе, чтобы остановить грядущий кошмар. Итак, просто минуточку тишины. У нас есть сложная ситуация, я должен вам о ней сообщить. Как вы знаете, в городе возросло число пользователей самокатов. Браун владеет всей информацией. Браун, просто? Ну, нам сообщили, что дети собираются использовать самокаты в традиционной охоте за конфетами. С помощью самокатов дети и подростки смогут объехать гораздо большую площадь и, соответственно, посетят больше домов, чем раньше. Кроме того, мы думаем, что жители соседних городов тоже приедут на чертовых самокатах за конфетами в наш город. Короче, народ, думаю, каждая семья должна накупить конфет минимум на $6,000. 6 тысяч? Охренеть! Совсем же съехали! Давайте избавимся от самокатов! Да, правильно! В жопу самокаты! Никаких невозможно избавиться! Я пытался! Мы сидели и смотрели, как они копятся на наших тротуарах! Мы даже катались на них, да-да, я видел! Мы могли ездить на машинах, но выбрали самокаты! А теперь настал Хэллоуин! Неужели вам скажут, я не позволю, чтобы мой дом опять закидали яйцами из-за того, что мне не хватило конфет? Да и что же мы будем делать-то? Надо купить конфет!